Итальянское Сомали, Могадишо, район Хамар-Вайн, бывшее здание колониальной администрации. Главный штаб итальянского экспедиционного корпуса в Сомали располагался в двух зданиях. В здании бывшего штаба колониальной армии сидели профессионалы. В здании бывшей колониальной администрации был пресс-центр и сидела разведка. Здание бывшей колониальной администрации представляло собой довольно большое двухэтажное здание, выстроенное в форме треугольника, с большим садом внутри и смотровой башней, высотой этажа примерно до пятого. Когда-то давно этого хватало. Потом сад внутри здания вырубили, и внутри старого здания построили 10-этажный небоскреб. Выглядело все это не слишком хорошо, и тогда, когда открывали, а после мятежа, когда итальянцы вернулись сюда на штыках, выглядело все это откровенно плохо. Здание отремонтировали, но вот отремонтировать колониальную систему, для управления которой когда-то было достаточно тех, кто сидел в двухэтажном здании, так и не получалось. Совещание собралось на 10-м этаже корпуса. Последние 3 этажа здесь занимала разведка. Поскольку произошла чрезвычайная ситуация, из Рима на совещание прилетел контр-адмирал Паоло Бьянкомини. Вид у него был совсем не радостный, как и у других офицеров тоже. О начавшейся операции сам Бьянкомини сдуру сообщил министру двора, а тот — его величеству. Теперь приходилось думать, как оправдываться. «Я хочу, чтобы кто-то доложил ситуацию», — недовольно сказал Бьянкомини, расположившись в кресле во главе стола. «Невысокий, толстенький, как гриб-боровичок. Он был отличным организатором, но никаким разведчиком. А для того, чтобы возглавлять какое-то дело, нужно в нем разбираться, иначе будет то, что и есть». Манфреди понял, что отдуваться придется ему. «Сеньор контр-адмирал, уважаемые сеньоры», — произнес он традиционное вступление. «Несколько недель назад нам удалось получить разведывательную информацию чрезвычайной важности. Агент, работавший в приграничном городе Доло-Одо, сообщил о том, что в городе есть некий особняк, который куплен недавно и хорошо охраняется. Он отследил, что в этот особняк регулярно приезжает колонна одних и тех же машин, внедорожников представительского класса. Эту информацию начали отрабатывать традиционными методами, путем спутникового наблюдения и наблюдения с беспилотников. Однако, совершенно неожиданно, нам удалось получить информацию из второго источника, подтверждающую первую. В результате специальной операции мы получили информацию, согласно которой генерал, то есть бывший генерал-полковник и начальник штаба колониальной армии Мохаммед Фарах Айдид, имеет тайное убежище в Доло-Одо, в самой границе, и там у него живет женщина. Поскольку информация была получена из двух независимых друг от друга источников, она была признана достоверной, и с санкции Рима мы начали операцию «Львиная грива», имеющую целью уничтожение мятежного генерал-полковника Айдида. Рассматривались разные варианты реализации этой информации, в том числе сброс планирующей бомбы с истребителя-бомбардировщика или даже с тяжелого бомбардировщика, удар ракеты из беспилотного летательного аппарата. Но все эти варианты были отвергнуты в пользу внедрения и немедленной реализации информации одним опытным и подготовленным человеком. Удар по территории Абиссинии вызовет немедленную и крайне негативную ответную реакцию Германии, что будет крайне нежелательно, учитывая и так натянутые отношения. Вариант с отправкой одного человека, опытного, с поддержкой его разведывательной информацией из беспилотника и агентурной поддержкой на месте, сулил максимальную выгоду при минимальном риске. Кроме того, использование снайпера, способного со значительной вероятностью опознать цель сводил к минимуму риски побочного ущерба. Побочным ущербом на языке всех армий и спецслужб называлась гибель людей, которые были виноваты лишь в том, что проходили мимо или оказались похожи на кого-то плохого. Или подонок-агент решил свести давние счеты со своими врагами, чужими руками. На Востоке и в Африке такое было повсеместно. В качестве исполнителя операции был избран главный старшина Александр Орлов, боец Дечима Мак, находившийся здесь под прикрытием и выполнявший особое задание в составе флотских подразделений особого назначения. Его... «Какого черта выбрали именно этого человека?» — подал голос контр-адмирал. «Главный старшина Орлов родился и вырос в Могадишо, в итальянской колонии. Он с детства жил в Африке, общался с местными, знает языки, обычаи местных племен. Его отец был даже претором Могадишо. Кто санкционировал его привлечение к операции?» «Сеньор контр-адмирал, санкция пришла из Рима. Ее привез с собой капитан фрегата сеньор Мануэле Контарелла, он же, понятное дело, тоже наполовину русский, по матери». «Контарелла здесь?» — удивился контр-адмирал. У директора Манфреди как-то сразу продернуло холодом по спине. «Он здесь с самого начала операции. Он прибыл сюда с секретными предписаниями относительно львиной гривы. Вы разве не знали об этом, сеньор?» «Нет», — внезапно потерял интерес к происходящему контр-адмирал Бьянкамини. «Он работает напрямую на специю, на главный штаб ВМФ. Я не знал о его присутствии здесь. Прошу, продолжайте». Директор понял, что что-то не так, и что-то не так очень серьезно. Но развивать эту тему дальше было не время и не место. Под псевдонимом «Паломник» главный старшина отправился в направлении города Долоода в одиночку, используя в качестве прикрытия легенду торговца. У него были три мула, ткани и 20 коз. Он использовал легенду местного фермера-переселенца. После мятежа и распада сельскохозяйственной отрасли, занявшегося межграничной торговлей и контрабандой. Он знал самые расхожие фразы на сомалийке и амхаре, свободно говорил на сицилийском диалекте, нужном ему по легенде, имел при себе достаточное количество денег для решения вопроса. Он был высококвалифицированным специалистом, вполне способным решить задачу. Для того, чтобы облегчить его инфильтрацию, мы попросили одного из лучших наших агентов с той стороны границы, торговца тканями Або Доронга, приютить паломника и оказать ему содействие на время. «Ошибка», — перебил контр-адмирал. «Я смотрю, расслабились вы тут, достопочтенные сеньоры. Теряете квалификацию». Сказано это было нормальным, спокойным голосом, но прозвучало очень зловеще. После таких слов непосредственного начальника обычно следует орговыводы. «Проводя операцию особой важности, тем более без подстраховки, никогда не следует выводить оперативника на любого из внедренных агентов. Почему, кстати, паломника никто не страховал? Почему не было запасного плана действий?» «Сеньор контр-адмирал, для проработки запасного плана действий потребовалось бы время и...» «И это было бы правильно», — закончил мысль контр-адмирал. «Чтобы поднять вооруженный ракетой беспилотник, курсировать в пограничной зоне много времени не надо, и ума тоже. Если даже германцы его собьют, это не более чем беспилотник, а мы в итоге получим повод для дипломатического давления. Впрочем, беспилотник не помог бы. Генерал умен, и при первом намеке на опасность, конечно же, забьется в нору и не будет показываться месяца 3-4. Кстати, у вас есть информация, где он сейчас?» «Мы полагаем, в Адис-Абебе, сеньор контр-адмирал», — сказал директор Манфреди. «Его укрывает фонд гуманитарных операций, который является одним из ответвлений организации Африканского единства. А вы знаете, что это такое? Крыша для работы германцев и боров по всей Африке. Это же самое я могу узнать из газеты. Так вот, господа, выводя оперативника на давно внедренного агента, вы подвергаете оперативника излишнему и неоправданному риску. Агент может быть перевербован местной контрразведкой, и итогом будет крах всех наших планов на самом начальном этапе, как и получилось. Но, сеньор, Або Дронго относился к категории А, сотрудничал с нами с самого начала. Он идейный. Генерал вырезал всю его семью, он из клана Иебир, и не испытывает большой любви ни Хабр-Гадир, ни к Абгаалям. Он поставлял ценную информацию. Он мог быть под контролем, и сам не подозревая этого. Африканцы слишком тупы, чтобы играть в подобные игры. Ничем иным я объяснить провал не могу. С той стороны против нас играют германцы, и надо всегда это помнить. Продолжайте. Так точно. Агент-паломник успешно прошел границу. Это зафиксировали съемки с беспилотника. Потом он подал сигнал о том, что успешно прибыл на конспиративную квартиру. Больше на связь он не выходил. На следующий день, ближе к вечеру, мы послали агента проверить, что происходит. Он успешно прошел границу и сегодня утром передал информацию о том, что на Берлинерштрассе, там, где жил Або Дронго, была серьезная перестрелка, которая была пресечена появлением солдата бессинской армии. Дом полностью сгорел, торговец Дронго убит. На базаре говорят об очень серьезной перестрелке ночью и как минимум десятке убитых. В город прибыла рота германских африканских стрелков при поддержке двух бронетранспортеров. Меры безопасности усилены. Это мы установили при помощи беспилотника и камер боковой съемки. А паломник? Про судьбу паломника неизвестно ничего. Контр-адмирал издевательски хлопнул в ладоши. Поздравляю, сеньор директор. Это и есть самая главная новость сегодняшнего дня. Задание сорвано, агент потерян, вероятно, погиб. Если человек попадает в такую неприятную ситуацию, больше всего ему хочется, чтобы что-то произошло. Зазвонил телефон, ворвался человек с известием о том, что германцы вторглись и наступают на Могадишо. Взорвалась заминированная машина на улице. Директор Манфреди молил о вмешательстве свыше, и, видимо, Господь услышал молитвы. Все-таки директор Манфреди был не таким плохим человеком, пусть и не профессионалом. На поясе задергался переключенный на вибровызов пейджер. Они здесь были у всех, и у самих африканцев, и у итальянцев, и у сотрудников спецслужбы. Разница между пейджером и мобильным телефоном в том, что первый дешевле, и его местонахождение невозможно отследить. А это для сотрудника спецслужбы очень важно. Тем более, если учесть, что Италия не имела прямого доступа ни к англо-американскому эшелону, ни к русско-германскому неводу. Извините, сэр, вызов по коду Милан. Расправа на какое-то время откладывалась. Может быть, навсегда. Большие начальники в основном склонны к принятию жестких решений импульсивно. Под влиянием раздражения и желания наказать хоть кого-то и хоть как-то. А если потянуть время, страсти улягутся, и можно рассчитывать на более мягкое наказание или вообще получить лишь словесное внушение. Быстрым шагом директор Манфреди вышел из комнаты, в коридоре вовсе перешел на неуклюжий, подпрыгивающий бег. Он был уже взрослым, даже пожилым человеком, и ему совсем неприятно было получать ушат помоев на голову, да еще в присутствии других людей. Он считал, что все сделал правильно, и операция сорвалась в результате неожиданных осложнений, которые бывают в работе всегда. Такова работа, и с этим ничего не поделаешь. Может быть, сам того не заметив, прокололся паломник. Может быть, Доронго, проходящий в разведсводках как марабу. Такая у них работа. Нужно делать выводы и идти дальше. Он махнул карточкой пропуска между двумя карбинерами, охранявшими даже внутри охраняемого периметра центр связи от посторонних, вломился внутрь. Что-то ему подсказывало, что черная полоса заканчивается и начинается белая. «Манфреди, мне нужна связь с объектом Милан. Срочно!» «Да, сеньор». Связь быстро установили. С той стороны оператор явно ждал на приеме. «Джованни, это директор. Что там у вас произошло?» «Сеньор директор». Аппаратура не просто модифицировала голос, а заменяла его на искусственный. Но даже так директору показалось, что в электронном голосе проскальзывают нотки торжества. «Только что мы провели сеанс связи с паломником». «Что? Он сообщил код и идентификации?» «Да, сеньор директор, я лично проверил все. Процедура связи соблюдена до последней мелочи. Это действительно паломник. Он сообщает о том, что уцелел и намерен ликвидировать генерала Бориса Бебе. Он направляется туда». «Что? Ни в коем случае! Передайте ему приказ, пусть немедленно возвращается. Пусть возвращается, у нас где-то сифонит». «Извините, сеньор, он сказал, что это последний сеанс связи. Он понимает, что идет утечка информации, и потому обрывает все контакты. Он сказал, что так будет лучше». «Передавайте приказ возвращаться. Кодом на основной и запасной частоте. Передавайте все время. Слышите меня, Джованни, все время». Обратно в зал для совещаний директор не шел, а уже откровенно бежал. Ворвавшись, крикнул. «Сеньоры, паломник жив и только что вышел на связь. Он продолжает операцию».